Глава 63. Я никогда не видел его лица. Понятия не имею, кто он, клянусь тебе. На висках мистик пульсировали вздувшиеся вены. Вода струилась ей в глаза, на затылок, между грудей. Много раз ей казалось, что она тонет. Лин невыносимо было смотреть, с каким остервенением бьется это тело. Однако язык пленницы постепенно развязывался. «Впервые я встретилась с Мориарти в 2013-м. Как-то ночью, во время сеанса в донжоне, он пришел посмотреть на меня. Его лицо закрывала венецианская маска с длинным клювом». Несчастную одолел приступ сильного кашля. Она отхаркивалась водой. Лин даже показалось, что у мистик сейчас глаза вылезут из орбит. «Мужчины частенько приходят в масках или в макияже, чтобы сохранить свою анонимность. Дон Джон — это элитарный клуб, куда можно попасть только если ты являешься его членом. Он пользуется хорошей репутацией, потому что хранит тайну относительно своих клиентов. Никаких имен, никаких картотек, никаких фотографий. Посещающие его люди очень богаты и осмотрительны. Адвокаты, знаменитости, ведущие параллельно две жизни. Одну при свете, в своей семье, с друзьями, а другую в темноте». Мистик скривилась и резко дернулась, пытаясь изменить положение, чтобы умерить прилив крови к голове. Лицо у нее стало красным и просто пылало. «Мориарти знал о моем прошлом, о моей склонности к страданию. Но плотских отношений он не желал, ему хотелось только наблюдать. Поэтому он просто сидел в углу и смотрел, как ведут себя люди. Но в донжоне действует специальное правило. Никакой крови, никаких крайностей вроде нанесения ножевых ран, которые могли бы навредить репутации заведения. Мориарти же платит хорошие деньги. И тогда эти сеансы наблюдения продолжились здесь, в моем тайном донжоне. Бизнес порока, истязаний, женщины-объекты». Лин без труда представляла себе сцены пыток, крики, истерзанную плоть. Священно действующий палач-наблюдатель в маске. Почему Мориарти избегал физических связей? Лин оказалась в маргинальном, кодифицированном мире, без табу, в вывернутом наизнанку пространстве, где нормальные люди являются аномалией. «Мориарти знал, что именно сюда я привожу мужчин с самыми экстремальными наклонностями, которые могут заплатить. Через несколько месяцев у нас с ним завязались доверительные отношения». Мистик шмыгнула носом. Возможно, она плакала. Жирные черные потеки макияжа делали ее похожей на патологического Пьеро. Она указала на подвал. «В стенах есть отверстия, выходящие в другие комнаты. Оттуда он и подглядывал, так что мои клиенты ничего не знали. И вот однажды он заявил, что больше не придет, но предложил сделку. Кое-что чрезвычайно простое, что принесет мне кучу денег. Он рассказал мне про Даркнет. Установил какие-то чертовски замысловатые штуковины в мой компьютер. И мы с ним стали общаться через Тор-чат. Как-то раз он дал мне адрес почтового ящика, длинную цепочку цифр и букв, и пояснил, чего ждет от меня. Я должна была передавать этот адрес своим основным клиентам, тем, кого приводила к себе в подвал. Таким, которые вообще не знали никаких пределов. Он хотел самых богатых, а главное, самых порочных». Лин слушала, не шевелясь, сжав кулаки. «Знаешь ли ты, на что похож человек, уже не ведающий никаких границ? Мужчина, который видит в тебе не женщину, а зону для утоления своих фантазмов. Это животное. Дьявол. Вот такое животное и поджидал Мориарти. Поэтому от меня требовалось просто давать этим мужчинам адрес, который Мориарти для безопасности периодически менял. И объяснять, что отправка сообщения на этот адрес через Даркнет сулит им невероятный опыт, анонимный и безопасный. Какой опыт? Понятия не имею. Лин взялась за рычаг. Она отвернулась, когда за плексигласом появилось лицо мистик с закатившимися глазами. Ее тело извивалось дугой, словно от ударов током. Спустя 15 нескончаемых секунд Лин подняла свою пленницу. «Твою мать! Он никогда не говорил мне! Но я подозревала, что это что-то ненормальное, нездоровое, что это наверняка имеет отношение к крайним психическим отклонениям. Судя по тем предосторожностям, к которым прибегал Мориарти, чтобы сохранить тайну. А тут ты со своими рассказами про убийство. Так вон оно что. Это и есть тот самый невероятный опыт. Возможность зайти еще дальше. Но лимит, беспредел, который может привести к смерти. Такое бывает только в кино. Выходит, это существует. Я совершенно уверена, что не имея такого богатого опыта, как у меня, и неограниченные социальным барьером наблюдателя, мужчины дошли бы до конца. Что, в конце концов, они изнасиловали бы меня, подвергли бы пыткам, убили бы. Это всего лишь вопрос времени. В такие моменты я понимала, что в каждом из нас таится зверь. «Снимите запреты, и зверь вырвется на свободу!» Вот этого-то зверя и искал Мориарти. Лин вцепилась рукой в рычаг. Неужели тем, кто мог предложить высокую цену, Мориарти предоставлял возможность убивать? Ей показалось, что ее со всей силы ударили в грудь, что мощный шквал жестоких ударов уничтожает все ее нутро. Тело мистик раскачивалось, как маятник. «Я отдавала тот адрес мужчинам и время от времени находила в почтовом ящике конверт с наличными. Потом это резко прекратилось. Последний конверт я получила в феврале 16-го с запиской «Все кончено. Больше никаких контактов. Только в крайнем случае». Февраль 16-го. Энди Джинсон арестован месяцем раньше. Лин не хотела видеть здесь всего лишь простое совпадение. Джинсон в тюрьме, лишилась ли цепь одного звена? «Сколько? Скольким же уродам ты передала адрес?» Мистик не отвечала, но увидев, что Лин нажала на рычаг, одумалась. «20. Может, больше, не знаю. И не знаю, все ли они им воспользовались». «Джордана тоже был среди них?» Она кивнула. Лин ощутила сильный жар в животе. «Расскажи мне о нем, о вашей встрече, ваших отношениях». «Джордана был сыщиком, хорошо известным в ночных кругах. Некоторые его уважали, большинство опасалось. Настоящий бешеный пес. Ему случалось заглянуть в донжон всегда очень поздно, чтобы скоротать там ночь. Он был вхож туда в любое время. Мы встречались, а потом оказались здесь. Он был ненормальный, совсем ненормальный. Может, даже хуже всех нас. Дошел до того, что вытатуировал у себя на плече изображение своей любимой игрушки. Меченосца? Да. Каждый раз, когда передо мной появлялся Джордана с этим ножиком, я видела того, неизвестно откуда взявшегося 25 лет назад, щуплого очкарика, который схватил эту штуку и искромсал мне обе груди. Джордана был таким же. В какой-то момент нежным и вдруг настоящим дьяволом. Что-то еще до тюрьмы было не так у него в башке. Потом его взяли во время расследования дела о торговле людьми. Сыщики установили за ним слежку и добрались до донжона. Они знали, что он туда частенько наведывается, что у нас бывают сеансы. Меня тогда вызвали как свидетеля, но я многого не рассказала, даже не упомянула о наших отношениях здесь, в подвале. Почему? Потому что мой настоящий бизнес именно здесь. Дон Джон — это только прикрытие, способ поймать клиента. А ты как думала? Выйдя из заключения, Джордана пришел ко мне. Тюрьма его не усмирила, даже наоборот. Он только еще больше изголодался, стал еще опаснее. Он хватал меня за горло и все сильнее сжимал пальцы. Он искромсал мое тело своим меченосцем, а уже в следующее мгновение прижимал к себе и плакал, как дитя. В тюрьме он совсем слетел с катушек. Думаю, в конце концов, он бы просто убил меня, если бы я не сопротивлялась. Лин упрекала себя за то, что дала слабину перед этим зверем, сидящим на цепи в форте. Теперь она понимала, что он просто издевается над ней. «Я познакомилась с Мориарти, когда Джордана был в тюрьме. И вот рассказала Джордана про Даркнет и дала ему адрес. Ему по наследству досталось много денег, и он по всему соответствовал человеку, которого искал Мориарти. И больше я его не видела. Этот имейл, он как дверь в другой мир». «Понимаешь? Те, кто открывал ее, исчезали из моей жизни, переходили в другое измерение. Ты только что объяснила мне, в какое». Каждое ее слово, каждый образ глубоко ранили Лин. Вероятно, Сара, как и другие несчастные жертвы, была игровым полем для этих сбрендивших самцов. Просто поверхностью из плоти и крови, у которой не существовало границ. Лин хотелось опуститься на пол, прилечь в уголке и умереть. Но гнев заставлял ее жить. «Эти мужчины. Я хочу знать, кто они. Назови мне имена этих уродов». Мистик сплюнула. «Ты что, думаешь, они оставляют мне свои визитные карточки? Это же только маски, лица и тела. И руки, которые пытают. Ты что, не въезжаешь? Они дорого платят за мое молчание. Они проникли глубоко в меня, но я не знаю никого из них. Все это происходило года 3-4 назад, все покрыто мраком. И если даже ты найдешь кого-нибудь из них, на что ты рассчитываешь? Что он заговорит? Спустя годы? Никто и рта не раскроет. В этой среде главный закон — молчание. Они работают в судах, посещают элитные клубы. Они могут купить все, даже нашу боль. Это потребители, и они потребляют нас. Тебя и меня. Мы всего лишь вещи. Лин чувствовала, что у нее кончаются силы и терпение. Хорошо бы подключить к делу полицейских, чтобы они нашли клиентов Мистик, занялись Дон Джоном. Но она связана по рукам и ногам. Неужели оставить все как есть? Неужели она так и уйдет, не получив ответов? Достигла ли она предела своих поисков, своих возможностей, своих сил? Лин стиснула зубы и покрепче ухватилась за рычаг. «Все эти девушки умерли, потому что именно ты привела их к смерти. И ты это знала. Именно из-за тебя». Лин замолчала и прикрыла глаза. «Мистик не жертва. Она составляла часть той смертоносной цепи. Она совершенно сознательно скрывала правду и в глубине души все понимала. Чтобы придать себе мужество, Лин подумала о Саре, вспомнила улыбку своей радующейся жизни дочери на той последней фотографии. «Мистик не должна больше жить». Лин положила вторую руку на рычаг, набрала в грудь воздуха. Ее пленница орала изо всех сил. Лин повернула рукоятку и отпустила цепь. Мистик рухнула на пол, прямо возле цилиндра. Линда тащила ее до клетки, заперла там на ключ, а ключ от замка бросила в воду. «Для тебя было бы лучше, чтобы со мной ничего не случилось». Она повернулась, готовая уйти, но застыла, бросив взгляд на компьютер. На экране появилась новая строка. 6:31:52. Мориарти. Встреча послезавтра. В 22. Точка. Этрита. Точка. Полая игла. Точка.